Разговор с интервьюером. Нервный, живой, дерзкий молодой человек сел на стул, который я предложил ему, и сказал, что он имеет отношение к ежедневной грозе, прибавив: «Надеюсь, не беда, что я пришел поинтервьюировать вас». «Пришли зачем?» «Интервьюировать вас». «Ага, понимаю. Да-да. Да-да». В это утро я чувствовал себя неважно. Чувствовал, что мой ум немного омрачен. Тем не менее, я подошел к книжной полке и, посмотрев на нее 6 или 7 минут, понял, что я обязан обращаться к молодому человеку. Я сказал: «Как вы это пишете?» «Что пишу?» «Интервьюировать». «О, боже мой! Зачем вам нужно знать правописание этого слова?» «Я совсем не собираюсь писать этого слова. Мне нужно узнать, что это значит». «Это удивительно, скажу я вам. Я могу объяснить, что оно значит, если вы... если вы...» «Ну, отлично. Этого достаточно. И я очень обязан вам». «Интер...» «Значит, вы пишете с буквы «и»?» «Ну, конечно». «Вот это-то долго и занимало меня». «Ах, мой дорогой сэр, как же иначе вы хотите его написать?» «Я? Я не знаю. У меня был несокращенный, и я искал в конце и надеялся отыскать слово среди картинок. Но у меня очень старое издание». «Ах, друг мой, даже в самом последнем издании такой картинки не может быть. Дорогой сэр, прошу прощения, я не желаю сказать ничего дурного, но, право, вы не кажетесь таким умным, как я ожидал. Не обижайтесь, я не хотел оскорбить вас». «Ах, не говорите, люди, не желавшие льстить и не имевшие причин льстить, часто упоминали, что в этом отношении человек замечательный. Да-да, они всегда говорили об этом с восторгом». «Легко себе представляю. Но вернемся к интервью. Вы ведь знаете новые обычаи интервьюировать всякого, кто стал известен». «Право, я не слыхал об этом раньше. Вероятно, очень интересно. Как вы это делаете?» «Ах, можно прийти в отчаяние. В некоторых случаях следовало бы это делать с дубинкой в руках». «Но обыкновенно интервью состоит в том, что интервьюер задает вопросы, а тот, кого интервьюируют, отвечает на них». «Теперь все помешались на этом. Позволите ли вы мне задать вам несколько вопросов, которые могли бы оттенить выдающиеся стороны вашей общественной и частной жизни?» «О, с удовольствием, с удовольствием. У меня очень плохая память, но я надеюсь, что вам это будет все равно. То есть у меня очень неправильная память, замечательно беспорядочная. Иногда она мчится в галоп, потом снова так ползет, что целые 2 недели двигается мимо какого-нибудь одного известного пункта. Это очень печально для меня». «О, не беда, если вы постараетесь говорить как можно точнее». «Постараюсь, постараюсь. Направлю весь мой ум на это». «Благодарю вас. Вы готовы начать?» «Готов». Вопрос. «Сколько вам лет?» Ответ. «Было 19 в июне». Вопрос. «Неужели?» «Я дал бы вам 35-36. Где вы родились?» Ответ. «В Миссури». Вопрос. «Когда вы начали писать?» Ответ. «В 1836 году». Вопрос. «Как же это могло быть, если вам только 19 лет?» Ответ. «Я не знаю. Однако это кажется странным». Вопрос. «Действительно странно. Кого из встреченных вами людей вы считаете самым замечательным?» Ответ. «Аарона Бёрра». Вопрос. «Да вы не могли видеть Аарона Бёрра, если вам только 19 лет?» Ответ. «Ну, если вы знаете обо мне больше, чем я сам, зачем вы меня спрашиваете?» Вопрос. «Я только сделал предположение, больше ничего. «Как вы встретили Бёрра?» Ответ. «Я однажды был на его похоронах, а он попросил меня поменьше шуметь. И...» Вопрос. «Постойте, постойте. Великое небо, если вы присутствовали на его похоронах, ведь это значит, что он был мертв. А если он был мертв, какое ему было дело до того, шумите вы или нет?» Ответ. «Не знаю. Он всегда был очень странный человек». Вопрос. «А все-таки я ничего не понимаю. Вы говорите, что он разговаривал с вами и что он был мертв?» Ответ. «Я не знал, что он был мертв». Вопрос. «Ну разве он не был мертв?» Ответ. «Ну, одни говорили, что он умер, другие, что он не умер». Вопрос. «А вы что думали?» Ответ. «О, это меня не касается, ведь это были не мои похороны». Вопрос. «А вы...» «Как бы то ни было, мы никогда не справимся с этим вопросом. Дайте я спрошу вас о чем-нибудь другом. В какой год и число вы родились?» Ответ. «В понедельник, 31 октября 1693 года». Вопрос. «Что?» «Невозможно! Тогда вам было бы 180 лет!» «Как вы объясняете это?» Ответ. «Я совсем не объясняю». Вопрос. «Да ведь вы сначала сказали, что вам всего 19 лет, а теперь выходит, что вам 180. Это ужасное несоответствие». Ответ. «Как вы заметили это?» Пожимаем друг другу руки. «Много раз мне самому это казалось несоответствием, но я не мог решить. Как быстро вы замечаете все?» Вопрос. «Благодарю вас за комплимент, так как я принимаю это за комплимент. Были ли у вас или есть ли братья и сестры?» Ответ. «А? Я думаю, да, но не помню». Вопрос. «Но я никогда не слыхивал такого необыкновенного заявления». Ответ. «Почему вы думаете так?» Вопрос. «А как же иначе? Ну, посмотрите сюда. Чей это портрет на стене? Разве это не ваш брат?» Ответ. «О, да-да-да, вы мне напомнили о нем. Это был мой брат Уильям. Мы называли его Вильям. Бедный Виль». Вопрос. «Почему? Разве он умер?» Ответ. «Ах, да, я предполагаю, мы никогда не могли сказать. Наверное, это великая тайна». Вопрос. «Печально, очень печально. Значит, он исчез?» Ответ. «Ну да, в некотором роде. В общем, да, мы его похоронили». Вопрос. «Похоронили? Похоронили его, не зная, умер он или нет?» Ответ. «О, нет, не то. Он был достаточно мертв». Вопрос. «Ну, признаюсь, я этого не могу понять. Если вы его похоронили и не знали, что он умер?» Ответ. «Нет, нет, мы только думали, что он умер». Вопрос. «А, понимаю. Он опять ожил?» Ответ. «Держу пари, что нет». Вопрос. «Ну, я никогда не слыхивал ничего подобного. Некто умер, его похоронили. В чем же тут тайна?» Ответ. «Ах, вот именно тут, как раз тут. Видите ли, мы были близнецы. Я и умерший. И когда нам минуло всего 2 недели, нас перемешали в ванне, и один из нас утонул. А вот который, мы не знали. Одни думают, Виль, другие, что я». Вопрос. «Ну, это замечательно. А вы что думаете?» Ответ. «Один Бог знает. Я отдал бы все в мире, чтобы знать. Это торжественная, эта ужасная тайна омрачила всю мою жизнь. Но я открою вам один секрет, которого никогда никому не открывал до сих пор. У одного из нас была своеобразная отметина, большая родинка на верхней части левой кисти. А именно у меня. И вот этот-то ребенок и утонул». Вопрос. «Ну, прекрасно. Я не вижу, в конце концов, в этом ничего таинственного». Ответ. «Не видите? А я вижу. Во всяком случае, я не понимаю, как все они могли быть такими нелепыми глупцами, чтобы похоронить не того ребенка. Но нет! Не упоминайте этого там, где моя семья может услышать. Небо знает, что у них и без того много неприятностей и огорчений. Вопрос. Прекрасно. Мне кажется, я собрал достаточно материала и очень признателен вам за ваши старания. Но меня в высшей степени заинтересовал ваш рассказ о похоронах Аарона Бёрра. Если вам все равно, не скажете ли вы мне, что в особенности заставило вас считать его замечательным человеком? Ответ. О, сущая безделица. Ни один человек из 50 не заметил бы этого совсем. Когда окончилась проповедь, и шествие было готово двинуться к кладбищу, а тело так мило устроили на колеснице, он сказал, что ему хочется в последний раз осмотреться, а потом встал и поехал вместе с кучером. Тут молодой человек почтительно откланялся. Он был очень приятным собеседником, и я с сожалением смотрел, что он уходит».